Ведь тем самым он разрывал свою связь с силой, заставляющей его искать знания. Так он избавлялся и от борьбы, и от поражения. Было так приятно просто прекратить думать и молча лететь во тьме к огням, мерцающим вдали над пляжем. «Тьма!» — встревоженно расколол тишину утробный голос. «Чайки во тьме не летают. Никогда!» Джонатан почему-то не обратил на голос никакого внимания. Ему было не до того. «Хорошо, однако», — подумал он. «Луна, береговые огни, дорожки бликов на мерцающей поверхности воды, тишина, покой. Хорошо?» «Вниз немедленно. Чайки никогда не летают во тьме. Для этого необходимы врожденные особые свойства — глаза совы, короткие соколиные крылья». И там, в ночи, на высоте 100 фунтов, Джонатана вдруг осенило. И вся его боль, и все его окончательные решения, все разом испарилось, словно никогда и не существовало. «Ну да, короткие крылья. Короткое соколиное крыло. Вот он, ответ. Надо же быть таким идиотом, ведь нужно всего-навсего укоротить крыло. Сложить, оставив расправленными только самый кончик, и получатся короткие крылья». Забыв обо всем, не думая ни о смерти, ни о поражении, Джонатан тут же поднялся на 2000 фунтов над Черным ночным морем, плотно прижал к телу широкие части крыльев, расправив в набегающем потоке лишь стреловидные заостренные концы и нырнул в вертикальное пике. Чудовищный рев ветра в голове. 70 миль в час, 90, 120 и по-прежнему с ускорением. 140 миль в час, а напряжение неизмеримо ниже, чем было при расправленных крыльях на скорости всего в 70. И слегка изменив угол атаки концов крыльев, Джонатан с легкостью вышел в пике. Подобно серому пушечному ядру, он несся сквозь пространство лунного света над поверхностью океана. Джонатан прищурился. Глаза его превратились в узкие щелки. Он был доволен. 140 миль в час и полный контроль. А если подняться не на 2, а на 5000 футов? Интересно, какую скорость? Клятва, которую он дал себе несколько минут до этого, была забыта, унесена прочь бешеным ветром. Джонатан нарушил обещание, однако вины за собой не ощущал. Подобного рода клятвы что-то значат для тех, кто приемлет обыденность. К тому же, кто в познании своем коснулся чего-либо исключительного, нет дела до таких обещаний. Когда взошло солнце, Джонатан тренировался. С 5000 футов рыболовецкие суда казались брошенными на воду щепками, а завтракающая стая — едва заметным облачком кружащей пыльцы. Джонатан ощущал, что живет. Он слегка дрожал от радостного чувства удовлетворения и гордился тем, что покорил свой страх. Без долгих приготовлений он сложил предкрылья, расправил короткие острые концы крыльев и нырнул вниз, к поверхности моря. К тому моменту, когда была пройдена высота в 4000 футов, он набрал максимальную скорость. Встречный поток превратился в плотную твердую стену звука, прорваться сквозь который не представлялось никакой возможности. Это был предел. Двигаться быстрее Джонатан не мог. Он несся вертикально вниз со скоростью в 214 миль в час. Он в напряжении сглотнул слюну, зная, что расправь он на такой высоте крылья, и его не станет, но лишь миллион мельчайших клочков, разорванной взрывом чайки, достигнет поверхности океана. Однако в скорости была сила и радость, и чистая красота. Выходить из пике Джонатан начал с высоты в 1000 футов. Концы крыльев с гудением дрожали в бешеном набегающем потоке. Судно и толпа чаек метались перед глазами и росли со скоростью метеора, и они находились прямо на его пути. Остановиться Джонатан не мог, свернуть в сторону тоже. Он просто не имел ни малейшего понятия о том, как это делается на такой скорости. Любое же столкновение означало мгновенную смерть, и он закрыл глаза. И тогда, в то утро, сразу после восхода солнца вышло так, что чайка Джонатан Ливингстон ворвался в самую середину принимавшей пищу стаи. На скорости в 212 миль в час он со свистом пронесся сквозь стаю. Глаза закрыты. Этакий снаряд из перьев и ветра. И только потому, что чайка удачи улыбнулась ему в этот раз, никто не погиб. Когда выход из пике был закончен и клюв его снова оказался направленным в небо, Джонатан по-прежнему мчался вперед, и скорость его полета составляла 160 миль в час. А когда она уменьшилась до 20, и он смог наконец полностью расправить крылья, судно с высоты 4000 фунтов опять казалось ему брошенной на воду щепкой. Это был триумф. Он понимал это. Предел скорости. 214 миль в час. Величайшее мгновение в истории стаи. Истинный прорыв. А для чайки Джонатана Ливингстона этот миг означал начало новой эпохи, и он направился к тому месту, где обычно практиковался в полетах. А когда на высоте 8000 футов он сложил крылья для вертикального пике, целью его было освоение скоростного поворота. Он установил, что при смещении на долю дюйма, одного единственного пера на самом кончике крыла тело на огромной скорости описывает плавную криволинейную траекторию. Но прежде чем Джонатан это понял, он обнаружил другое. Смещение более чем одного пера на такой скорости заставляет тело вращаться вокруг продольной оси, подобно винтовочной пуле. Так Джонатан стал первой на Земле чайкой, постигшей основы искусства высшего пилотажа. В тот день у него не нашлось свободного времени на общение с другими чайками. Он тренировался, пока не зашло солнце. Он открыл мертвую петлю, полубочку, бочку, горку, вертикальное колесо. Когда Джонатан присоединился к стае, отдыхавшей на пляже, была уже глубокая ночь. Он ужасно устал, кружилась голова, однако он был доволен. И прежде чем приземлиться, он описал широкий круг над пляжем. А перед самым касанием земли молниеносно выполнил один полный оборот бочки. Когда он расскажет им обо всем, когда они узнают о прорыве, они будут вне себя от радости, размышлял Джонатан. Насколько богаче теперь станет жизнь? Ведь если прежде вся она состояла в унылой суете, берег, судно, берег, то сейчас в ней появился смысл. У нас есть возможность выкарабкаться из неведения. Нам дано осознать собственную исключительность и разумность. Мы способны обрести свободу. И мы можем научиться летать. Впереди открывались годы радостного бытия. Головокружительные возможности и перспективы звучали на все лады и переливались радужным сиянием. Приземлившись, Джонатан обнаружил, что попал на общее собрание стаи. Причем, судя по всему, мероприятие началось отнюдь не только что. Более того, Джонатана определенно ждали. «Чайка Джонатан Ливингстон», — старейшина произнес эти слова таким тоном, как говорил только в особых торжественных случаях. «Ты вызываешься в круг». Вызов в круг означал либо всеобщее порицание и величайший позор, либо величайшую честь и всеобщее признание. «Понятно», — подумал Джонатан. «Это по поводу того, что случилось утром во время завтрака. Они видели прорыв. Однако почести мне ни к чему, и в лидеры тоже не хочу». «Мне, пожалуй, только хотелось бы поделиться своими находками, показать всем невообразимые возможности, открытые каждому из нас». И он сделал шаг в круг. «Чайка Джонатан Ливингстон», — продолжал председатель, — «изволь выйти в круг и подвергнуться порицанию, свидетелями которого надлежит стать всем твоим братьям по стае». Это прозвучало подобно грому среди ясного неба. Джонатан вдруг почувствовал себя так, словно его огрели доской по голове. Колени подкосились, перья в раз обвисли, и в ушах возник невообразимый шум. «Позор? В круг? На порицание? Но это невозможно. Ведь это прорыв. Они чего-то не поняли. Тут определенно закралась какая-то ошибка. Ну да, они ошибаются. Они явно не правы. Ибо величайшего позора заслуживают проявленные тобой беспечность и безответственность». Равно как и попрание достойных традиций добропорядочного семейства чаек. Порицание на общем собрании. За этим неминуемо следует изгнание сообщества чаек. Отлучение от стаи и ссылка в дальние скалы, где уделом изгнанника становится полное одиночество. И ты, чайка Джонатан Ливингстон, однажды поймешь, сколь неблагодарной вещью является безответственность. Нам не дано постигнуть смысл жизни. Очевидно же, в ней лишь одно. В этот мир мы приходим для того, чтобы питаться и за счет этого как можно дольше в нем существовать. Тому, кто вызван в круг, запрещено вступать в дискуссию с общим собранием стаи, но Джонатан сдержаться не мог. «Безответственность?» — воскликнул он. «Да что вы, братья! Какая же тут безответственность? Понять, в чем смысл жизни и открыть пути достижения высшей цели бытия? Скорее наоборот. Посвятивший себя этому как раз и проявляет максимум ответственности. Ведь что мы знали до сих пор? Тысячелетия свар из-за рыбьих голов. Теперь у нас появилась возможность понять первопричину, постичь, ради чего мы живем. Открытие, осознание, освобождение. Дайте же мне один единственный шанс. Позвольте показать вам то, что я нашел. С таким же успехом Джонатан мог взывать к каменной стене. «Какие мы тебе братья, отступник?» — был ответ. И словно по команде, все церемонно обратились к нему хвостами, поплотнее зажав предварительно уши. Остаток своих дней, чайка Джонатан Ливингстон провел в одиночестве. Однако, отнюдь не в дальних скалах, ибо он улетел гораздо дальше. И единственным, что несколько угнетало его, было не одиночество, но отказ остальных чаек поверить в славу полета, их ожидавшую. Они отказались открыть глаза и увидеть. С каждым днем знание, которым обладал Джонатан, росло. Он обнаружил, что благодаря скоростному пике может добывать редкую и очень вкусную рыбу, ходившую стаями на глубине 10 футов. Теперь он не был больше привязан к таким, казалось бы, жизненно необходимым вещам, как рыболовецкие суда и размокшие корки заплесневелого хлеба. Он также научился спать на лету, не сбиваясь с курса. Это позволило ему использовать дующий с берега ночной бриз, от заката до восхода, преодолевая расстояние в сотню миль. Тот же принцип внутреннего контроля Джонатан применял и для полетов сквозь густой морской туман, постепенно поднимаясь над которым он достигал сияющего неба. В то самое время, когда все без исключения остальные чайки сидели на земле и их уделом, были только дождь и промозглая мгла. А на высотных ветрах Джонатан залетал глубоко вглубь материка, где обитали сухопутные насекомые, подлинное лакомство. В одиночестве наслаждался он плодами того, что некогда намеревался подарить всей стае. Он научился летать и не сожалел о той цене, которую ему пришлось заплатить. Серая скука и страх, и злоба — вот причины того, что жизнь столь коротка. Осознав это, Джонатан избавил свои мысли от скуки, страха и злобы и жил очень долго и был по-настоящему счастлив. И они пришли вечером и нашли его. Он парил один в покое столь любимого им неба. Две чайки появились рядом с ним и летели крыло к крылу по обе стороны от него. Чистотой своей подобные свету звезд, они мягко сияли во тьме ночного неба, и добротой было исполнено их сияние. Но изумительней всего было их мастерство полета. Расстояние между концами их крыльев и концами крыльев Джонатана при любом движении неизменно оставалось ровно 1 дюйм. Не говоря ни слова, Джонатан подверг их проверке, испытанию, которого не смогла бы выдержать ни одна чайка. Он спирально изогнул крылья, сбросив скорость до величины всего на единственную милю в час, превышающую порог срыва. Две сияющие птицы сделали то же самое. Положение их по отношению к Джонатану не изменилось при этом ни на йоту. Искусство медленного полета они явно владели в совершенстве. Джонатан сложил крылья, перевернулся и упал в пике, развив скорость в 190 миль в час. Они спикировали вместе с ним, и форма их устремленных вниз тел была абсолютно безупречна. И, наконец, не сбавляя скорости, он вертикально зашел на широкую мертвую петлю. С улыбкой они проделали маневр вместе с ним. Тогда он вернулся в режим горизонтального полета. Некоторое время помолчав, он произнес: «Прекрасно. И кто же вы такие?» «Мы из твоей стаи, Джонатан. Мы твои братья, и мы пришли за тобой. Пора подниматься выше. Пора возвращаться домой». «Но у меня нет дома, и стаи тоже нет, ведь я изгнанник. И кроме того, сейчас мы парим на самом верхнем уровне Великого Ветра Гор, и я не думаю, что смогу заставить свое старое тело подняться выше, чем на 2-3 сотни футов». «Сможешь, ибо ты обрел знания. Одна школа закончена, пришла пора начинать следующую». И осознание, в течение всей жизни бывшее для чайки Джонатана далекой путеводной звездой, ярко вспыхнуло в тот же миг. Они были правы. Он может подняться гораздо выше, и время возвращаться домой действительно пришло. Он в последний раз окинул взглядом земное небо и саму землю. Дивный серебристый мир, на которой столь многому научился, а потом сказал: «Я готов». И они втроем, чайка Джонатан Ливингстон и две сияющие подобно звездам птицы, устремились ввысь, чтобы раствориться в совершенстве небесной темноты.